Глава 7. Выбор. Прохожие подсказали, как побыстрее добраться до Цветочной улицы. Оказывается, мне нужно было обогнуть дворец кругом. Проезжая по улицам столицы, я чувствовал, что меня банально пасут, но отрываться от такого настойчивого внимания не стал. Пускай наблюдатели увидят, что я вовсю работаю над заказом. Добравшись через полчаса до нужной мне улицы, я сразу же обнаружил искомый дом и полюбовался на каменных дракончиков на его балконах. И вовсе они не уродливые. Эти рептилии были совсем небольшими и очень напоминали ящериц. Выглядели они весьма симпатично, хотя и были очень старыми, со щербинами на каменных телах. Осмотрев фасад, я взял на заметку карниз в 3 пальца шириной, то место, где из стены выпали несколько кирпичей и открытые ставни на чердачном окне. В общем, проведя действие, которое носит мудреное название «рекогносцировка», я отправился искать замену своим сапогам, надеясь, что на них мне хватит денег. У меня оставалось почти 15 золотых, из которых 10 я уже пообещал отдать за одежду, а медь и серебро можно было вообще в расчет не принимать. Бедновато живу, так скоро вообще без копейки останусь, и в леса подамся кроликов ловить. Нет. Нужно решать что-нибудь радикально с моим состоянием. В сокровищницу королевскую залезть, что ли? Размышляя на эту тему, я увидел то, что искал. Вывеску с висящими сапогами на одном из домов. Я спешился и зашел в здание, сразу почувствовав запах кожи и увидев кучу разной обуви на полках у стен. Меня встретил худощавый парень и поинтересовался, что я хочу купить. Я попросил мягкие удобные сапоги по ноге, которые были бы к тому же и крепкими, чтобы не пришлось через месяц-другой выбрасывать. Кивнув, тот вытащил на примерку несколько десятков пар сапог. Только ни одна из них мне не подошла. Все они мне были или узки, или великоваты. Вздохнув, парень попросил меня подождать и отправился вглубь дома, откуда вышел вместе с бородатым дедком. Тот деловито измерил мою ступню, записав мелом на доске только ему понятные символы и спросил меня: «Из какой кожи будем делать? Подороже или подешевле?» «Мне бы покачественнее». «Тогда могу предложить вам шкуру лакши. У меня как раз одна осталась. Не будет рваться, натирать ноги, скрипеть при ходьбе. Да скорее вы сапоги выбросите, чем они у вас сносятся». «А что с подошвой?» — спросил я. «Мне нужно нечто, напоминающее эльфийскую модель». Я продемонстрировал ему свои сапоги. Сапожник безо всякой брезгливости осмотрел мои сапоги, подцокал, глядя на их состояние, запустил внутрь руку, ощупав еще и там, а затем вернул их мне со словами: «Подошву я сделаю мягкой, без каблука, чтобы можно было передвигаться бесшумно. Вы ведь этого хотите?» «Да, вы угадали», — подтвердил я. «И во сколько мне это обойдется?» «Всего 12 золотых», — убил меня мастер. «Приходите за обувкой через 2 дня, я постараюсь успеть». Сказав это, он развернулся и ушел вглубь дома, а я остался под взглядом парнишки натягивать свои сапоги. Блин, знать бы раньше, что в столице такая дорогая обувь, я бы прихватил несколько пар у мертвых эльфов. Про запас. А теперь уже поздно сокрушаться. Все они достались предприимчивому хозяину гостиницы в Зингарде. Вздохнув, я вышел во двор и обнаружил, что небо снова начинает затягивать серыми облаками. Через часик хлынет весенний, но оттого не менее мокрый и холодный дождик. И до этого момента мне нужно подыскать себе жилье. Проверив свои ощущения, я понял, что слежка за мной в данный момент не ведется. Наверное, следивший побежал докладывать начальству, что я только что осмотрел предполагаемое место работы. Так что я безо всякой опаски стал искать постоялый двор. Поехать решил на окраину города, надеясь, что цены там кусаться будут поменьше. Через полчаса, когда небеса разверзлись, и потоки воды хлынули на землю, сразу промочив меня до нитки, я остановился у первой попавшейся гостиницы и договорился о комнате. Она обошлась мне в 4 серебрушки, но зато была без насекомых. Улегшись на кровать, я высушил одежду магией, а потом связался с Алоной, и часик-другой с ней поговорил, пока совсем не стемнело. Сестренка рассказала мне про свадьбу, описав детально всю церемонию, а напоследок пообещав, когда будет выходить замуж, организовать себе все еще круче. Я только хмыкнул. Но не понимал я никогда и продолжаю не понимать, что такого женщины находят во всех этих торжествах, обрядах, церемониях. Да, мы, мужики, устроены на порядок проще. Но вот только я по своей практике знаю, что чем примитивнее написана программа, тем она меньше глючит. Так что есть над чем подумать, дорогие женщины. Потренировавшись с Алоной немного на сон грядущий, я пожелал ей спокойной ночи и проверил свой магический резерв. Что-то я давно его не разрабатывал. Я достал из кармана сафрус и слил туда половину всей энергии. При этом заполненный объем камня остался без видимых изменений, поэтому я еще раз порадовался своему приобретению. Повертев в руках темное колечко, я в который раз отказался от мысли надеть его и встал с кровати. На улице уже основательно стемнело, люди мимо окон проходили редко, да и фонарей здесь совсем не было. Видимо, в Марде освещался только центр города, а на остальной территории тупо экономили. В общем, пора, решил я и оделся, нацепив на спину неизменные клинки. Через парадный вход я покидать гостиницу не стал, чтобы не проходить мимо общей залы, где еще могли ужинать посетители, а просто выпрыгнул из окна прямо на улицу, мягко спружинив ногами. Лошадь я по понятным причинам решил не брать и отправился к нужному месту пешком. На столице уже опустилась ночь, жизнь замерла, и только редкие фонари, кое-где попадавшиеся на пути, разгоняли темень на улицах. Мне темнота была только в помощь, поэтому я старался держаться слабо освещенных улиц и не спеша продвигался к цели, снова медленно, но верно намокая под моросившим дождем. Увидев знакомых ящериц на балконах, я посмотрел по сторонам. Наблюдения не было, то ли крыс уверился, что я все сделаю правильно, то ли просто не хотел пугать намеченный объект заказа. Это все было мне весьма на руку. Несколько фонарей, горевших на стенах домов, я просто потушил, забрав из них энергию, поддерживающую горение веревки в масле, а потом прислушался. Все было тихо и спокойно. Самое время действовать, решил я, и стал подниматься по стене дома, к открытому окну на чердаке. На одном из балконов я передохнул, пощупав скульптуры дракончиков и прикинув, сколько же им лет, а потом продолжил путь. Подъем занял у меня всего минуту. Я бы мог управиться за несколько секунд, забежав на стену с разбега, но тогда бы произвел много шума, а он сейчас был явно лишним. Добравшись до окна, я буквально втек внутрь чердака, захламленного всякой всячиной, и аккуратно стал ступать по дощатому полу, стараясь не скрипнуть ни единой дощечкой. В глубине чердака был проем с приставной лестницей, которая сейчас стояла внизу рядом со стеной. «Не проблема», — улыбнулся я, зацепился пальцами за край, нырнул вниз и, перевернувшись, мягко приземлился на пол второго этажа. Передо мной был коридор, по обеим сторонам которого имелось по две двери. Тихо ступая, я начал поочередно их открывать, заглядывая внутрь сквозь маленькую щелочку. «Так, это кабинет, это сразу видно детская, вон девочка в кровати спит. А это то, что мне нужно». Открыв вторую дверь справа, я вошел и обнаружил большую кровать, на которой в обнимку лежали двое – мужчина и женщина. В комнате был еще шкафчик с зеркалом и кресло-качалка у окна. Я поудобнее устроился в нем и небольшим усилием зажег свечку, что стояло на шкафчике в серебряном подсвечнике. Вскоре колышущийся свет осветил комнату. Долго ждать не пришлось. Мужчина, который лежал так удобно для меня, повернув лицо к свече, заморгал и пошевелился. Потом сел на кровати и протянул руку, чтобы взять свечу. Но тут же заметил меня невозмутимо сидевшего в кресле. «Доброй ночи!» — шепотом поприветствовал его я. «Только не нужно резких движений, а то еще жену разбудите». «Кто вы?» Также шепотом ответил он, медленно опуская руку под кровать. «Меня зовут Алекс», — прошептал я. «А вы, я так понимаю, Чернок?» «А то вы не знаете», — зло зашипел мужчина, продолжая опускать руку. «Тогда у меня для вас две новости», — радостно заявил я. «Хорошая и плохая, с какой начать?» «С плохой», — выдал Чернок, нащупав нечто под кроватью. «Меня послали вас убить». «Щелк!» Арбалетный болт, метивший мне в сердце, тихо свистнув, оказался зажатым у меня в пальцах, а Чернок с арбалетом и отвисшей челюстью продолжил сидеть на кровати. Это он думал, что сможет быстро достать свое оружие, а для меня это мгновение тянулось очень долго. Ускорив свое восприятие, я неспешно наблюдал, как он достает из-под кровати арбалет, как нажимает на крючок, и арбалетный болт медленно движется ко мне. Я даже не особо напрягался и не думал окружать себя защитным коконом. Интересно, что же будет, если я еще ускорю себя магией? Что-что, задохнусь я просто, как будто не пробовал уже. «Мне продолжать?» — невозмутимо спросил я, вертя болт в пальцах. «Да», — заикаясь, ответил Чернок. «Хорошая новость. Это то, что убивать я вас не собираюсь, если вы мне ответите на пару вопросов. Согласны?» «А к чему мне вам верить?» — зло прошептал Чернок. «Вы можете убить меня и после того, как я на все отвечу». «Я не буду вас убивать сегодня, клянусь своей кровью», — просто сказал я. Уже давно я понял, что эта клятва считается здесь нерушимой и запросто может успокоить моего собеседника. «Сегодня?» — зацепился он за это слово. «Да, сегодня», — подтвердил я с улыбкой. «А то вдруг вы в будущем станете моим врагом. Что же мне потом, из-за вас клятва преступником становиться прикажете?» Он думал недолго. «Задавайте свои вопросы». «Тогда ответьте, кто вы?» «Вы что, не знаете?» — удивился Чернок. «Представьте себе, кроме вашего имени больше ничего». Собеседник хмыкнул, отложив арбалет. «Как же так получилось?» «А наемным убийцам не дают много информации», — поделился я с ним. «Их частенько вообще убирают после задания, обрывая все ниточки, ведущие к заказчику. Ну так что?» «Вы наемный убийца?» «Нет, и не собираюсь им становиться», — честно ответил я. «Вы не уводите разговор в сторону». «Мое полное имя — Чернок Денлей. Я имперский граф и посол в Мардинане». «Мля!» — протянул я. «Опять я ввязываюсь в политические дрязги. И опять все настолько дурно пахнет, что нужно просто зажимать нос и бежать подальше. Решено, так и сделаю». «У вас есть какие-нибудь недруги здесь, желающие вашей смерти?» — спросил я. Граф задумался и ответил. «Не припоминаю таких». «Тогда у меня для вас совет. Немедленно собирайтесь и увозите свою семью обратно в империю. Здесь вас ждет только смерть, потому что гильдии наемников был дан заказ вас убрать. У вас есть время до утра, когда они обнаружат, что вы все еще живы. Поэтому советую вам поторопиться и к восходу уже быть у ворот». «А что будет с вами?» «А что со мной может случиться?» — не понял я. «Но ведь вы же не выполнили задание, значит, вас теперь уничтожат». «А голова у него варит, жалко, что противников своих не знает». «А это уже мои заботы», — отрезал я и поднялся. «Желаю живым добраться домой». На пороге меня догнал голос графа. «Алекс, так, кажется, вас зовут. Теперь я в долгу перед вами. Как мне вернуть его?» «Граф, вы сначала вернитесь в империю живым, а потом и поговорим». Я махнул на прощание и скрылся в темноте коридора, слыша, как он будет свою жену. Ушел я тем же способом, что и забрался сюда. Залез на чердак, с него спрыгнул на балкон, а потом на мостовую. Через несколько минут я покинул улицу Цветочную и пошел по направлению к своей ночлежке, размышляя, что же мне не дает покоя в этой ситуации. Потом понял. Уж больно натурально задумался граф, припоминая своих врагов. Значит, интрига здесь гораздо сложнее. Поразмышляв минут 10, я решил, что нужно разбудить Алону и сжал амулет в кулаке. Прошло минуты 3, прежде чем я услышал сонный голос гномки. «Алекс, еще так рано!» «Алона, не засыпай, мне срочно нужна твоя помощь!» «Что-то случилось?» Обеспокоенная Алона сразу проснулась. «Нет. Но вот-вот может. Ты должна срочно дать мне поговорить с твоим папой». «Хорошо». Алона даже не стала спорить и задавать вопросы. Я услышал, как она куда-то бежит, а затем стук открываемой двери и ее голос. «Папа, проснись, папа!» А потом раздался девичий визг. Видно, в постели с отцом Алоны находился еще кто-то. Я улыбнулся. «А ведь папаша тот еще жеребец, однако. Вон как ночами развлекается». «Тихо, Нана, а то я не в курсе, чем вы тут с папой занимаетесь», — строго приказала Алона. «Вот без меня сестренка распоясалась. «Ах, да, ей же уже 18 стукнуло». «Дочка, что случилось?» — раздался сонный голос Шаракха. «Папа, с тобой Алекс хочет поговорить». Связь прервалась, видимо, амулет передавали из рук в руки. Затем я вновь услышал голос короля. «Да, слушаю». «Проблема государственной важности». Перешел я сразу к делу, опустив приветствие и прочую ерунду. «Попрошу быстро проснуться и ответить четко и ясно. Амулет связи с Фариамом у вас имеется?» «Да», — лаконично ответил Шарак, понимая, что просто так я его беспокоить не буду. «Тогда ему нужно передать следующую информацию. Столичной гильдии наемников был дан заказ неизвестными лицами на физическое устранение имперского посла Чернока Денлея и его жены. Сейчас они предупреждены и покинут столицу уже утром. Вам же нужно довести до сведения Его Величества, что этот заказ поступил не от его врагов, а с большей вероятностью от имперских посланцев, таким образом намеревавшихся устроить грандиозный политический скандал с далеко идущими последствиями». «Ух ты, прям милицейским протоколом строчу», — подумал я и продолжил. «Фариаму нужно обеспечить графу негласную охрану в пути, а также наблюдение за всеми представителями имперской знати, находящейся сейчас в королевстве. Особенно нужно уделить внимание Айкеру, полного имени не знаю, дальнему родственнику императора, который путешествует инкогнито и, может быть, все еще в Мардинане. А дальше пусть он уже сам разбирается, мое дело предупредить. Сведения проверенные и сомнению не подлежат, так что пусть Фариам срочно принимает меры. Может уже прямо сейчас обеспечить охрану графу, так как я не уверен, что на его ликвидацию не будет послан еще один убийца. Конец сообщения. Передадите или требуется повторить?» «Нет, я все понял». Голос короля уже не был сонным. «Я свяжусь с Фариамом немедленно». «Отлично, тогда я отключаюсь». Закончил я и собирался уже разжать кулак, но Шарак остановил меня. «Постой, Алекс, а откуда ты про это узнал?» «Просто это я сегодня должен был убить графа, так что информация, можно сказать, из первых рук. Спокойной ночи». Пожелал я им и прервал разговор. Хотя какая уж то спокойная ночь. Эх, не один я теперь бессонницы страдаю. Короли двух весьма продвинутых держав тоже сейчас лишатся сна, просчитывая варианты развития ситуации. Да и вас тоже сейчас явно не спит. Я ухмыльнулся. Ведь у них недавно начался медовый месяц, а значит, им с Алисой точно не до сна. Кстати, нужно будет озаботиться проблемой женского пола. А то в этой школе за время обучения я что-то совсем монахом-отшельником стал. Нужно срочно поправить дело и поискать в этой столице приличный бордель. А там уже оторваться по полной программе. Ага, прям сейчас. Оборвал я свою буйную фантазию. Денег-то у меня даже на одежду не хватит, поэтому нужно срочно придумывать, где достать недостающие монеты. А я тут мечтаю поразвлечься. Так, нужно решить, куда устроиться работать, ведь из наемников меня, можно сказать, уже вычеркнули. Главное теперь, чтобы еще и компенсацию не заставили платить как неоправдавшему доверия. Но это они обломаются, если вздумают ко мне с претензиями приставать. Не по их зубам орешек. Где же все-таки мне найти работу, чтобы уже через 3 дня не оказаться на улице? С такими весьма оптимистичными мыслями я дошел до своей гостиницы и, уже ни от кого не скрываясь, забрался по стене к моему окну. В комнате я снял мокрую одежду и улегся на кровать, планируя поспать остаток ночи. Темнота с готовностью предоставила мне свои ласковые объятия и снова унесла к себе. Проснулся я в обед, не спеша сделал разминку, насколько позволяла мне комната, а потом спустился и заказал себе в общей зале что-нибудь повкуснее, чтобы восполнить пропущенный завтрак. Жуя шашлыки со сладким луком, я пришел к выводу, что нужно продавать лошадь. Жалко, конечно, но последние клинки отдавать совсем не хотелось. Ведь я больше нигде не найду оружия такого качества. Лучше уж точно в леса уйти или направиться по грязи в горы. Заплатив за обед и еще за один день в этой ночлежке, я вышел во двор и взял свое транспортное средство, вспоминая, где же я мог видеть здесь животный рынок. Так ничего и не вспомнив, я начал спрашивать прохожих. 7-й по счету человек просветил меня, что в столице лошадьми не торгуют. Нужно выйти за стены. Я машинально ответил, что за городской стеной столица фактически заканчивалась, и подумал, а как тогда называется тот пригород, что уютно расположился вокруг нее? Поблагодарив прохожего, я отправился к воротам, вышел за городскую стену и очутился в деревне. Там поплутал, но все же нашел человека, который занимался куплей-продажей лошадей. После долгого спора я продал свою животинку вместе с седлом, но всего за 7 золотых монет. Обидно, я рассчитывал на гораздо большую сумму. Вернувшись в город и опять-таки заплатив за вход, лишивший меня еще нескольких медиков, я отправился перекусить, так как время подходило к ужину. Выбрав себе заведение поприличнее, я зашел туда и заказал хороший ужин на двоих, который и принялся уплетать. Но внезапно что-то словно царапнуло меня по спине. Обернувшись, я подозвал служанку, велел принести кружечку пива и краем глаза заметил внимательный взгляд одного маленького человечка, который шустро поднялся из-за стола и испарился в дверях. «Спокойный вечер кончился», — подумал я, возвращаясь к ужину. «Начинается самое веселое». Я успел не спеша закончить свою трапезу, а потом еще пару минуток посидел с кружечкой пива, наслаждаясь великолепным напитком, когда почувствовал. Началось. Кивнув служанке, я достал кошелек, и тут входная дверь распахнулась, и на пороге заведения показались известные мне личности — Лок и Нарин. С собой они для компании взяли еще одного мордоворота, которого я не знал. Я быстро отвернулся и начал отсчитывать нужную сумму, ожидая их приближения. А когда Лок подошел достаточно близко и уже собирался схватить меня за плечо, развернулся и спокойно сказал. «Привет, ребята, у вас какие-то проблемы?» Лок зарычал. «Это у тебя проблемы, сволочь! Какого демона ты провалил дело?» «Рем в ярости и грозится всех нас поубивать, а ты тут пивко потягиваешь!» Я пожал плечами. «Знаете, ребята, я что-то раздумал наемником становиться. Больно работа у вас грязноватая, а я с детства грязь не люблю». «Да ты!» Пошел на меня Лок, размахиваясь, чтобы отвесить оплеуху. Но я всего лишь легонько ткнул его в две точки на корпусе, и тот согнулся пополам, подвывая от боли. «Ребята, объясняю один раз. В гильдию я вступать не буду, поэтому никто из нас никому не должен. А если бы вы мне сразу сказали при встрече, что ваша гильдия на самом деле гильдия не наемников, а наемных убийц, то сэкономили бы кучу времени и нервов. Ну как, расстанемся по-хорошему?» Однако я зря перед ними распинался. Лок, даже не распрямившись, бросился на меня, стремясь заключить в свои медвежьи объятия. Поэтому я просто вырубил его, уклонившись и врезав по затылку кулаком. «Приятной головной боли, дубина!» Норин успел достать кинжал с пояса, и я ткнул его в солнечное сплетение. А когда он немного пригнулся, врезал ребром ладони по шее, стараясь не сломать позвоночник. Трупы мне сейчас были ни к чему. Мне в этом городе еще несколько дней спокойно прожить нужно было. Третий наемник за это время успел достать саблю из ножен. Я оперся на падающего Норина и с разворота ударил сапогом тому в челюсть, лишая сознания и нескольких передних зубов. От этого действия мой сапог почти потерял подошву, а наемник отлетел назад, рухнув на попавшийся по пути стол и разбив тарелки на нем. Мда, это вам не кино, где мебель после каждого удара разносится в щепки. Я оглядел место схватки. Итог ее был в мою пользу. 3 бесчувственных, а одно еще и беззубое тело. Много свидетелей и несколько недовольных, на стол которым приземлился третий наемник. Я быстренько обшарил пояса противников, сорвав с них кошельки с монетами, а потом, раскрыв один, высыпал оттуда горсть медной мелочи, среди которой блестело 10 серебрушек, вручил ее служанке и сказал, кивнув на пострадавших посетителей: «Этим господам повторить их заказ за мой счет». А повернувшись к посетителям, миролюбиво заявил: «Без обид, друзья, немного не рассчитал силу. Прошу прощения за неудобство». «Ладно, никаких вопросов», — поднял руки один из них. Я кивнул им и неспешно вышел из заведения. Оружие наемников я забирать не стал. Совсем ерундовое железо. За него оптом в любой лавке дадут не больше золотого. Так стоит ли вообще с этим связываться? Идя по улице столицы к своей ночлежке, Я думал, что проблема поиска работы становится все острее. Решено. Если за те два дня, пока я дожидаюсь готовности своей одежды и обуви, мне ничего не подвернется, то свалю из столицы подальше. Хотя бы в ближайшую деревню. Вдруг там найду чем заняться, пока дожди идут. Я огляделся в поисках слежки, но ее не было. Да и мое шестое чувство пока молчало. Внезапно мой взгляд зацепился за нечто блестящее на стене дома. Это были уже знакомые мне щит и меч, обозначающие контору вербовщика. «А не пойти ли мне в армию?» — подумал я с улыбкой и не пошел, направившись прямой дорогой к ночлежке. Дальнейший вечер прошел без происшествий. Немного поболтав с Алоной и рассказав ей все подробности моих приключений, я заснул, заверив напоследок, что если не смогу найти работу, то в скором времени наведаюсь в Гномьи горы. Следующее утро и весь дождливый день я провел в поисках. Как я подсчитал, у меня со вчерашними трофеями осталось всего 20 золотых и немного мелочи. Видно, наемникам давно не платили, раз они таскали с собой такие тощие кошельки с одной медью. Пошлявшись по городу целый день, спрашивая различных людей, не нужен ли им охранник или телохранитель, я понял, что работы мне в столице не видать как своих ушей. Богатые господа, которым я заикался про телохранителя, только с усмешкой смотрели на мою одежду и заявляли, что у них своих хватает. А торговцы мягко намекали, что за такие деньги, что прошу я, им легче нанять сотню гвардейцев. А что, я же не бесплатно собирался работать. Ну, завысил немного, предчувствуя жуткий торг, но чтобы так сразу. А меньше просить мне смысла не было, у меня же на жилье и еду в день будет больше уходить. Вечером я отправился к сапожнику за сапогами. Двое суток ведь почти прошло. Я оказался прав. Увидев меня в лавке, знакомый парнишка сразу же привел детка-мастера с моей обувкой. Да это было просто произведение искусства. Сапоги были практически невесомыми, мягкими, покрытыми внутри густой, но чрезвычайно плотной шерстью, по ощущениям напоминавшей шелк. Сразу примерив, я больше не захотел их снимать. Сапоги сидели так, будто являлись моей второй кожей. Вздохнув, я принялся отчитывать нужную сумму, гадая, что же мне нужно будет продать, чтобы выкупить завтра свою одежду. Мастер терпеливо ждал, а я взглянул на полки с готовой обувью и подумал, что одна моя идейка вполне может сработать. Протянув деньги детку, я сказал: «Мастер, я поражен качеством вашей работы и признаю, что лучшего изделия еще не встречал. Примите мое искреннее восхищение вашим талантом, но позвольте спросить, почему у вас в лавке я не заметил всех образцов обуви, необходимой каждому цивилизованному человеку?» Я кивнул на полки. «Что?» — недоуменно переспросил меня дедок. «Это неправда, у меня продается любая обувь, которая только существует», — твердо заявил он. «Нет», — разочаровал я его. «Поверьте мне, это далеко не так. Если вы вернете мне мои 6 золотых, я расскажу вам про такую обувь, которую еще никто в этом королевстве не делал, но которая будет необходима всем его жителям без исключения». Мастер задумался. «Не сомневайтесь», — заверил я его. «Я не хочу вас обмануть. Я просто надеюсь немного помочь великолепному знатоку сапожного дела расширить границы своего таланта. Кроме этого, я надеюсь, что мы с вами сможем заключить выгодный контракт, по которому я вам рассказываю все, что знаю о новой модели обуви, а вы обязуетесь впоследствии отдавать мне выручку, полученную с каждой 20-й проданной вами пары». «Что, неужели эта обувь будет настолько популярной в королевстве?» — заинтересовался мастер. «Не мудрено, пол ведра лести и пол мешка уважения. Отличный раствор получился, скрепляющий деловой разговор. Теперь он уже с крючка не сорвется», — с легкой улыбкой подумал я, а сам сказал. «Эта обувь будет нужна каждому. В моем родном городе у любого жителя, будь то ребенок, взрослый или старик, всегда имеется дома хотя бы одна пара этой обуви. До вас же эта мода пока еще не дошла, так что если вы согласитесь, то станете первопроходцем и заберете себе все почести и славу». Дедок думал недолго, ведь я расписал ему такие радужные перспективы, прям как у нас. «Вы получите и этот великолепный фен, и чрезвычайно нужный вам набор ножей и фонарик, что может светить на глубине 5 метров и всего за...» «Рассказывайте», — решительно сказал он. «Пройдемте в вашу мастерскую, тогда я не только смогу рассказать, но и покажу на наглядных примерах». Поглядывающий на меня с ожиданием мастер пошел вместе со мной в другую комнату, где была масса столов, на которых валялись различные обрезки кожи, нитки, лезвия, гвозди. Пара станков с табуретками стояли в углу. Я заметил доску с мелом и взял ее в руки, а потом повернулся к сапожнику и стал рассказывать. «Вот смотрите, первая деталь вырезается из кожи, можно с мехом, можно и без, вот таким овалом, чуть больше ступни. Вторая деталь также вырезается из кожи, но лучше всего с мехом, иначе спадать будет. И имеет вот такую форму». Я начертил на доске приблизительный вид детали. «А вот тут они крепятся друг к другу просто одним швом. После чего край подрубается и уже можно носить». «Что-то я не понял», — произнес мастер. «А для чего это нужно? Ведь на улице в этом не походишь, подошва слишком тонкая». «А это и не нужно для хождения по улице», — сказал я. «Хотя подошву можно сделать и из нескольких слоев, набить туда немного мягкого материала, чтобы пружинило при ходьбе. Эта модель обуви у меня на родине называется домашними тапочками и продается просто фантастическими объемами. Скажу вам больше, мастера, изготавливающие их, часто специально делают их такого низкого качества, что они рвутся уже через несколько месяцев, и всем приходится покупать себе новые, так что вы запросто можете озолотиться». «У нас эта обувь вряд ли кому-нибудь понадобится», — со вздохом сказал мастер. «А давайте попробуем», — не отчаявшись, предложил я. Моя интуиция подсказывала, что все должно сложиться удачно. «Ну, можно», — с сомнением ответил дедок. «Тогда давайте возьмем кожу с мехом и попробуем сделать одну пару. Если вам она не понравится, я заплачу за материал. Идет?» Дедок кивнул и достал из большого сундука какой-то обрезок, а затем спросил. «На чью ногу будем делать?» «На вашу, конечно», — ответил я. Тяжело вздохнув, тот сел и принялся стягивать с себя сапоги, кряхтя и хватаясь за поясницу. Сняв обувь, он размотал портянки и на глазок отмерил мелом размер своей костлявой ступни. Затем ловко вырезал из кожи 2 куска и принялся их сшивать вместе. Закончив, он продемонстрировал их мне. Я одобрил и попросил сделать 2-й, на другую ногу. Посмотрев на меня с сомнением, мастер вспомнил, что за материал плачу я, и подчинился. Когда на столе красовались 2 меховых тапочка, я предложил мастеру их надеть. Он уже вовсю шевелил начавшими замерзать пальцами на ногах. «Однако холодно у них в домах», — подумал я, глядя, как мастер, держась рукой за поясницу, наклоняется, чтобы надеть тапки. Я с улыбкой остановил его и показал, что тапочки можно надевать и без помощи рук. Первые эмоции мастера, отразившиеся у него на лице, когда он осторожно надел тапки, было раздражение. Но я заставил его немного пройтись по комнате, и вскоре раздражение сменилось удивлением, а потом мастер принялся бормотать, бродя из стороны в сторону по мастерской. «Как удобно! И тепло, и ноги могут дышать!» Спустя минуту на его лице расплылась довольная улыбка. Мастер подошел ко мне, отсчитал 6 золотых из своего кошелька и спросил, протянув монеты. «Откуда вы? И где же существует такая мода на домашнюю обувь?» Я взял деньги, сыпал себе в кошель и ответил с улыбкой. «Я пришел с Востока. Там много таких королевств, о которых здесь даже никто и не догадывается. Вижу, вам понравилась эта обувь. Теперь можем поговорить и о контракте». Дальнейший час я расписывал ему все модели тапочек. Показывал, что могут быть и с закрытым задником для большего тепла в зимнее время. Потом объяснил, что детям богачей могут понравиться тапочки в виде зверушек, и схематично нарисовал, как их можно сделать. Также я показал ему, что можно украшать изделия различными аппликациями. Объяснил, как получить цветочки с кожи, как можно их расшивать разноцветным бисером. Многое я рассказал в тот вечер, ориентируясь на свои воспоминания. Дома, на земле. У меня мама иногда занималась тем, что шила домашние тапочки разных форм и размеров. Вот так и у меня появились точные знания об их выкройках и приемах шитья. Отсюда вывод. Заранее никогда не скажешь, что в жизни может пригодиться. Напоследок я посоветовал сперва сделать несколько десятков тапочек покрасивее и подарить их различным богатым господам, что трутся в кругу знати. Это будет лучшей рекламой новому товару, а буквально через несколько дней у мастера появится просто море заказов. Так что я еще попросил его подумать о расширении найме других мастеров, чтобы работали под одной крышей, и пожелал всяческих благ, напомнив о том, что прибыль с каждой 20-й пары моя. Мастер заверил меня в этом и даже вышел провожать до двери в своей новой обувке, вызвав этим удивленный взгляд парня за прилавком. Выйдя на улицу, я понял, что уже наступила ночь, с капающим мерзким и холодным дождиком. Пожалев о том, что забыл в комнате свой плащ, я закутался поплотнее в куртку и побрел к ночлежке. Проходя по одной из улиц, я увидел знакомый блеск на стене и со злостью отвернулся от щита с мечом, ускорив шаг. Похоже, что вербовочных пунктов тут масса. Это уже третий, или только второй. В ночлежке я опять скинул мокрую одежду и сходил во двор, где помылся водой из большой бочки. Эх, блин, пятизвездочный отель, мать его. Все удобства во дворе, а некоторые еще дальше. Поболтав и немного потренировавшись с Алоной на сон грядущий, я снова вырубился.